Я бы порадовалась, что она уже забыла о своих горестях, но меня слишком беспокоили собственная судьба и предстоящее общение с хозяином. В общем, особого желания идти в библиотеку я не испытывала и не удивилась, обнаружив там миссис Уилсон. Хозяин дома, однако, на мое появление никакого внимания не обратил. Он сидел за письменным столом. То место на персидском ковре, куда мы с мисс Ричендой сгрузили труп, было прикрыто половиком. Когда я вошла, хозяин как раз отодвигал свое кресло, оно угодило одной ножкой на этот половик и накренилось. «Чертова тряпка!» — рявкнул лорд Степлфорд. «Да убери ты уж ее, наконец!» «Половик тут по распоряжению миледи!» — робко сказала миссис Уилсон. «И часто миледи сюда заходит?» «Да эта курица читает по слогам!» — возопил хозяин. «Совсем не по-джентльменски!» Я изобразила Книксин в надежде, что движение его отвлечет. «А тебе чего тут надо?» — прорычал он. «Вы посылали за мной, сэр», — вежливо напомнила я. «Да ну! А зачем ты мне понадобилась?» «Вы хотели поговорить о происшествии в саду, сэр!» Едва заметная усмешка появилась на бледном лице миссис Уилсон. И я мысленно отметила, что такие лица, скорее всего, лучше выглядят в гробу. Не то чтобы у меня были по отношению к ней убийственные намерения. Просто за свою жизнь я не раз побывала на поминках, помогала отцу, разносила чай скорбящим. И вот при мысли об этом у меня возникли сразу два вопроса. Один уже давно не давал мне покоя, но я никак не могла найти ответ. Отчего после смерти человеческое тело становится меньше, как будто усыхает? И второй. Почему до сих пор никто не озаботился похоронами кузена Жоржа? «В саду?» – переспросил лорд Степлфорд. «А, ты о странном привкусе у капусты?» «Об инциденте с мужчиной». И как только этой женщине удалось вложить какие-то жалкие четыре слова, столь мерзкий и злобный подтекст. Никогда мне не постичь этого искусства. «Мисс Риченда про него рассказывала», — добавила миссис Уилсон. «Ах, да», — кивнул лорд и обратил взгляд на меня. «Ты в саду столкнулась с газетчиком?» «Подозрительная история», — опять влезла миссис Уилсон. «Эта служанка у нас новенькая, сэр, на испытательном сроке. И, боюсь, она его не пройдет». «Неужели и почему?» «У нее неверное представление о собственном месте и положении». «Хм», — промычал хозяин в усы, обдумывая услышанное. «Ладно, что у тебя там случилось с газетчиком, девушка?» «Не возьмусь утверждать, что этот джентльмен имеет отношение к прессе, сэр, но таково мое предположение». Мохнатые брови лорда Степлфорда поползли вверх, и я мысленно выругала себя за то, что никак не могу освоить простую манеру речи, подобающую служанке, то есть подобающую моему новому месту и положению, о которых упомянула миссис Уилсон. «Он расспрашивал мальчика, помощника садовника», — продолжила я, — «о ваших передвижениях, сэр. Когда я вмешалась, мальчик воспользовался случаем и убежал. А я посоветовала незнакомцу сделать то же самое. Он пытался и мне задавать вопросы, но я дала ему отпор». «Правда? А что он еще тебе сказал?» «Что состояние семьи Степлфорд построено на крови и несчастьях других людей». Хозяин помрачнел. А я быстро добавила. «Понятия не имею, на что он намекал, сэр. Я так ему и заявила, а потом велела убираться прочь». «И он тебя послушался?» — спросил лорд. «Я пригрозила, что если он не покинет частную территорию, я закричу, и на крик подоспеет офицер полиции, который, дескать, еще в доме». «Ха-ха!» — развеселился хозяин. «Забавную девицу ты нашла, Дженни!» Мои представления о мироздании несколько пошатнулись, когда оказалось, что у миссис Уилсон есть христианское имя. Ведь это означало, что священник, совершая обряд крещения, изгнал из нее бесов. Прошу прощения, но тот священник, надо полагать, был слишком молод и неопытен. «Умница, девушка! Просто молодчина!» Лорд Степлфорд пошарил в кармане. «Подойди-ка, у меня для тебя кое-что есть». Я с некоторой опаской приблизилась, и он протянул мне пол саверена. «Спасибо, сэр!» – пробормотала я. «Для меня это были огромные деньги». Только ни слова об этом другим слугам. Ясно? Не хочу, чтобы все решили, будто я подобрел». «Конечно, сэр», — я сделала книксин. «Да, и о том, что сказал газетчик, тоже никому болтать не надо. Иначе моя жена и дочка расстроятся. Меньше знаешь, крепче, ну и так далее. Поняла меня, девушка?» «Разумеется, сэр». Теперь я уже умирала от любопытства. Хотелось выяснить, что все-таки имел в виду незнакомец. «Вот и славно. Думаю, Дженни, тут дело не в ее неверных представлениях, а, собственно, вместе. Просто девица на редкость умна. Пусть остается до тех пор, пока ты не застанешь ее в постели моего сына. А тебе ведь пригодится помощница с головой? Небось, самой-то надоело командовать безмозглыми курицами, которых ты обычно нанимаешь». Миссис Уилсон ожгла меня взглядом, в котором была откровенная ненависть. «Как скажете, сэр. А теперь Ефимия может идти?» «Что?» – нахмурился лорд. «Ты все еще здесь, девушка. Живо возвращайся к работе. В моем доме бездельникам не место». С этими словами он изобразил лицом то, что я определила для себя как плутоватое подмигивание. К счастью, позавтракала я рано утром, иначе меня опять бы стошнило. По пути на кухню у меня голова шла кругом. Ну надо же, Пол Саверена. Я прекрасно понимала, за что они мне пожалованы. Это был подкуп. А значит, в Степлфорд-Холли больше секретов, чем гвоздей в гробу, как говорится в пословице. Не слишком удачное сравнение, но так или иначе, даже попав в уютно освещенное и теплое царство миссис Дейтон, я не могла избавиться от могильного холодка в груди. Мне казалось, грядут беды пострашнее.